Глава 26. Объяснить, что диван не виноват. Мне часто доводилось видеть и слышать, как пытаются успокоить ребенка, который ударился обо что-то из-за активной игры или просто беготни по дому. Например, ребенок ударился о твердый угол дивана и плачет. Тут же подбегает кто-то из взрослых и говорит: «Ай-яй-яй, нехороший диван, давай его поругаем и побьем. Зачем он сделал больно нашему заиньке?» Только вообразите, мы обвиняем то, что никак не было на самом деле причастно к этой ситуации. Тем самым лишаем ребенка возможности увидеть, что именно его действия привели к тому, что он получил травму. После такой реакции взрослого ребенку ни за что не придет в голову, как он должен себя вести, чтобы впредь не травмироваться. Самое пагубное последствие после таких реакций — это то, что ребенок не может осознать, что его проблемы вытекают из его решений и поступков. Когда такие дети вырастают, им кажется, что причиной их проблем и несчастий становятся другие люди и события. Они тщетно ждут и требуют, чтобы другие изменились и сделали их счастливыми. Таким образом, они навсегда остаются несчастными и разочарованными, потому что больше не способны понять, что ключи от их счастья находятся в изменении себя и своего отношения к окружающим людям и событиям. Когда ребенок ударился обо что-то, дайте ему успокоиться, затем спросите: «Как ты думаешь, почему это произошло?» Дождитесь правильного ответа или наводящими вопросами помогите понять, как его действия привели к такому результату. Затем снова спросите: «Что ты мог сделать по-другому, чтобы не удариться? Как ты можешь позаботиться о себе?» Дождитесь правильного ответа или помогите наводящими вопросами.